Глава 7. В среду, ранней порой, когда бодрствуют только фермеры и последователи Бенджамина Франклина, к Виллеру позвонил Ролло Макби. «Вы уже встали?» – спросил он. «Хотел вам кое-что показать». «Я никогда не встаю в такую рань». «А что у вас?» «Двухфунтовая банка из-под кофе. Нашел ее случайно, когда зарывал отхожее место». «Я встаю». Не прошло и 10 минут, как на дорожке показался пикап фермера. Квиллер вышел навстречу, и Ролло передал ему пластиковый мешок из супермаркета Тудлов. «Зайдете?» – осведомился Квиллер. «Нет, много дел. Подумал, что ваш адвокат мог бы положить это в свой сейф или еще куда там». «А как мне это объяснить ему?» «Ну, я обрабатывал открытое место известью и копал вокруг него, чтобы засыпать землей яму. И моя лопата наткнулась на что-то металлическое. И там была эта банка из-под кофе. Я подумал, что не должен оставлять банку на прежнем месте, так как ее могут украсть те, кто будут рыться на пепелище». «Хорошо сказано», — одобрил Квиллер. «Вы взглянули на содержимое?» «Нет, я заклеил ее скотчем. Пусть ее откроет адвокат». «А вдруг банка наполнена ржавыми гвоздями?» «А вы потрясите ее. По звуку не похоже на гвозди». Когда Квиллер занес пластиковый мешок в дом и поставил банку на барную стойку, ею заинтересовались кошки. Они почуяли, что металлическая емкость несколько недель пролежала под землей. Что касается Квиллера, то у него не было настроения снова ложиться спать, и он удивил сеансов, покормив их на 3 часа раньше положенного времени. Правда, они не возражали. Устроившись с кофе и слойкой у барной стойки, он перечитал репортаж о пожаре на ферме Когин. Там были 3 фотографии Калверта, и его имя напечатали, как обещали. На самом большом из этих снимков Мот усмехалась, сидя за рулем своего старого грузовика. Воображала ли она, что все еще водит его? Шины сгнили, и, по словам Ролла, ее лишили водительских прав 5 лет тому назад. В статье были процитированы слова брандмейстера Роя Гумбольда. После тщательного расследования стало очевидно, что причиной пожара послужила перегревшаяся керосинка. К тому же в комнате было полно легко воспламеняющихся предметов. Судя по всему, пострадавшая заснула в своем кресле и задохнулась от дыма, прежде чем в комнате начало бушевать пламя. Далее следовали обычные призывы соблюдать осторожность в обращении с керосинками и нагревателями. Правда, вряд ли к ним прислушаются. По крайней мере, раз в неделю добровольцев вызывали тушить пожар, возникший при сходных обстоятельствах, то в одном, то в другом месте округа. Как только открылись офисы в деловом центре, Квиллер поехал к Хасселридж, Беннет и Бартер, чтобы отдать банку из-под кофе. На автостоянке его окликнул Уэзерби Гуд, с которым Квиллер прошлую зиму соседствовал в индейской деревне. Метеоролог Пикокской радиостанции был очень сердечным и свойским малым, настоящий рубаха-парень. Свои прогнозы погоды он оживлял шутками и цитатами. «Какую погоду ты готовишь нам на завтра, когда будут похороны?» – поинтересовался Квиллер. «Небеса улыбаются. Ты знаешь, что похороны будет снимать телевидение? Телевизионщики узнали про Мот Когин из вашей газеты и связались с нами, чтобы подтвердить время и справиться насчет погоды. Съемочная группа вылетает из столицы штата». «Наверное, состряпают еще одну историю о деревенских простачках, дабы позабавить телезрителей из больших городов. А как там дела в индейской деревне?» «Ничего нового. Давненько мы с тобой не обедали вместе. Как насчет вечера в пятницу?» «А как насчет гастрономического дворца Чета в Кеннебеке?» «Я думал, ты не любишь барбекю, Квилл?» «Не люблю. Но ощущаю необходимость расширить свои познания». «Окей. Встретимся там в 7:30. Мне нужно будет заехать домой и переодеться. Днем я выступаю в дамском клубе садоводов, а это означает костюм и галстук. А вот у Чета такой прикид будет выглядеть претензионно. И не забудь надеть бейсболку. В этой забегаловке полагается быть в головном уборе». В юридической конторе от кофейной банки отлепили скотч, и внутри обнаружилось 5 пачек банкнот на общую сумму 100 тысяч. «Здесь должно быть 400 тысяч», — сказал Квиллер. «Они обманули старую женщину». «А какое отношение имеете к этому вы?» – осведомился Бартер. «Она напомнила мне бабушку, которую я никогда не знал. Кроме того, это была интересная личность. На свете осталось не слишком много таких Мот Когин, Барт. Вообще-то мне хотелось бы, чтобы ей воздали должное. Она того заслуживает». Ничего, если я воспользуюсь вашим телефоном и сделаю несколько звонков. Когда в распоряжении Квиллера предоставили телефон и чашку кофе, он позвонил в офис мэра, в городской совет и в комиссию округа и сообщил, что похороны Когин покажут по телевидению, а всякая всячина пошлет своих репортеров и фотографов. Он намекнул, что неплохо было бы прислать цветы. Местные репортеры всегда читают надписи на венках. Затем он набрал номер шефа пикокской полиции. «Энди, ты же понимаешь, что завтра на похоронах будет гигантская пробка, если только ты не пошлешь специальный наряд?» Шеф хмыкнул. «Динглбери не обращались за разрешением. Это потому, что не будет церковной службы и похоронной процессии. Погребальный обряд совершат у могилы, и на парковке у кладбища будет хаос. Ожидаются сотни провожающих, включая мэра и других официальных лиц. Что бы вдруг случиться такому столпотворению?» Статья во всякой всячине тронула сердца многих и даже привлекла внимание телевидения. Было бы хорошо, если бы у нас нашелся волынщик. Эндрю Броуди, здоровенный шотландец в форме, выглядел устрашающе. Однако в облике его появлялась величавая кротость, когда он в килте и шотландской шапочке играл на волынке. Он лишь ждал, чтобы его попросили. «Я мог бы сыграть Лохламонт в медленном темпе перед службой», — сказал он, — «и неизъяснимую милость после». Пока что все шло гладко. Квиллер знал, что блефует, но, кажется, это срабатывало. Он позвонил в газету и побеседовал с Джуниором Гудвинтером. «Каким образом вы будете освещать похороны?» «Мы пошлем кого-нибудь сделать снимок, вот и все. Мы уже заготовили шапку». «Ты бы хорошенько подумал над этим, Джуниор. Я слышал, что будет присутствовать мэр и самые разные официальные лица города и округа. А Энди пошлет специальный наряд, чтобы регулировать транспортный поток. Телевидение сочло это событие достаточно важным, чтобы отрядить съемочную группу». Главный редактор спросил раздраженным тоном. «А почему мы ничего об этом не знаем?» «Очевидно, это спонтанная реакция на твой потрясающий материал на первой полосе. Я просто случайно об этом услышал». Возвращаясь к своей машине, Квиллер прошел мимо цветочного магазина. Он заглянул туда, чтобы узнать, как идут дела в связи с похоронами. К тому же ему нравилось беседовать с Клодин. У нее были длинные шелковистые волосы и большие голубые глаза, мечтательно взиравшие на мир. Ренуар непременно написал бы ее. Из радиоприемника лилась музыка в стиле кантри, хотя прекрасной цветочнице подошел бы Шопен. «У вас заказали много цветов на похороны Когин?» – спросил он. «Уйму! Пришлось нанять помощницу!» – ответила она. «Все важные особы сделали заказ. Наверное, она была замечательной леди».